Молитвы Дадырага были услышаны. Утром прибыла армия. Она пришла с юго-запада и захватила в том секторе господствующие высоты. Зрелище не особенно впечатляло, ибо лес на горных склонах скрывал облепивших скалы людей. Но к полудню следующего дня трехмильная равнина между двумя реками словно бы закипела. Ее заполонили конники, море конников, столько тысяч, что невозможно и сосчитать. Незабываемая картина. «Их слишком много», — заметил Цезарь. «И маневрировать они не смогут. Им никак не взять в толк, что подавляющее превосходство в количестве не всегда оборачивается превосходством на деле. Вот одной восьмой своей частью они могли бы нас побить. В численном отношении у них все равно оставался бы перевес, и вдобавок им было бы где развернуться. А так, количество мало что значит». «У них нет командира», — сказал Лабиен. «У них несколько командиров, и нет согласного мнения». Любимый боевой конь Цезаря Двупалый пасся поблизости. Его необычные копыта, словно бы разделенные на пальцы, скрывала трава. Римская воинская верхушка была в полном сборе. Все легаты, трибоний и еще 30 трибунов, готовых мчаться, как ветер, куда им прикажут, на германских породистых рысаках. «Сегодня твой день, Лабиен», — сказал Цезарь. «Не упусти же его. Я не буду вмешиваться в твои действия. Командуй конницей сам. Я выпущу на равнину кавалерию из трех лагерей», — решительно заявил Лабиен. «Лагерь на северной стороне остается в резерве для сражений на склонах. А в долине 4000 конников будет более чем достаточно. Если передние ряды галлов дрогнут, они сомнут собственный тыл». Кавалерийские лагеря римлян выступали из большого периметра. Они встраивались в его стены, как лагеря пехоты. Они не были сильно укреплены, в том смысле, что подступы к ним были более ровными, без острых камней и больших валунов, и потому римская конница проехала там без особых хлопот. «А вот и Верцингетарик», — сказал трибоний. Цезарь повернулся. Задние ворота крепости были открыты. Галлы ринулись вниз по крутому западному склону, вооруженные деревянными козлами, досками, веревками, кошками и щитами. «По крайней мере, мы знаем, что они обессилены голодом», — сказал Квинт Цицерон. «Они знают, что ждет их в нашем саду», — добавил трибоний. «Но им понадобятся часы, чтобы его пересечь. Пока они доберутся до основных фортификаций, в долине все будет кончено». Цезарь подозвал свистом Двупалого, вскочил без помощи грума в седло и расправил свой яркий алый плащ так, чтобы тот накрыл конский круп. «Всем по коням!» — скомандовал он. «Трибуны, смотрите мне в рот и запоминайте каждое слово. Я не намерен повторять приказы, а каждый приказ нужно в точности довести до людей». Хотя у Цезаря каждый солдат знал, где его место и что он должен делать, в этот первый день Цезарь не ожидал атаки пехотинцев-неприятеля. Кто бы ни командовал армией галлов, он явно считал, что огромная масса гальских конников одержит победу, чем ослабит боевой дух неприятельских легионов. Так зачем же сражаться тогда, когда этот дух силен? Кроме того, неизвестный Цезарю полководец был достаточно умен, чтобы поставить среди своей кавалерии отряд лучников и копьеметателей. И этот фактор поначалу сильно способствовал успеху галлов. С полудня и почти до заката исход битвы был неизвестен, хотя галлы считали, что побеждают они. Потом германцам Цезаря, сражавшимся разрозненными отрядами, удалось собраться в кулак и ударить. Галлы отступили, сминая своих бездействующих товарищей, и оголили ряды лучников и копьеносцев. Те в один миг превратились в добычу и были безжалостно перебиты. Волна наступавших отхлынула, повернулась и покатилась назад, а германцы и римляне рьяно преследовали бегущих. Но Лабиен, триумфатор этого боя, приказал всем вернуться, пока безрассудная храбрость победителей не свела на нет такую хорошую работу. Люди Верцингетарига, как и предсказывал Трибоний, все еще возились в саду, преодолевая препятствия и ловушки. Шум с равнины подсказал им, кто берет верх. Они тут же собрали свои приспособления, с таким трудом спущенные ими с горы, и снова поднялись на плато, в свою тюрьму, так и не увидев толпу сирых мандубиев, дрожавших от страха и боявшихся подойти ближе к тому месту, где проходили военные действия. Следующий день прошел мирно. «Ночью они выйдут на равнину», — сказал Цезарь на военном совете, — «но уже пешими. Трибоний, возьмешь под контроль внешнее управление между Северной рекой и средним из трех лагерей Лабиена. Антоний, тебе выпала удача. Будешь руководить защитой внешних фортификаций от среднего лагеря кавалерии до моего поста на склоне Южной горы. Фабий, ты отвечаешь за внутренние фортификации от Северной до Южной реки, если Верцингетарик преодолеет препятствие прежде, чем мы побьем тех, кто атакует снаружи. Они не знают, что их ждет», — с удовлетворением продолжал Цезарь. «Но у них есть мостки и щиты, так что некоторым удастся пройти. Я хочу, чтобы на валу всюду горели факелы, но не закрепленные на стенах, а в руках у солдат. Объявите, что любого, кто выронит факел, ждет порка. Я также хочу, чтобы все башенные скорпионы и катапульты были готовы к стрельбе, так же, как и баллисты, мечущие фунтовые камни. Баллисты лучше пристрелять днем, чтобы эффективно использовать их в темноте. А те, кто обслуживает машины, мечущие картечи стрелы, будут вынуждены довольствоваться светом факелов. Вряд ли по меткости мы превзойдем аварик, но я все же думаю, что артиллерийская обработка внесет смятение в неприятельские ряды. Фабий, если Верцингетарик пройдет дальше, чем я ожидаю, немедленно проси подкрепление. Антистий и Ребел, держите ваши два легиона наготове и ловите любой знак того, что галлы обнаружили наше слабое место». Атака снаружи началась в полночь. Многие тысячи глоток издали оглушительный крик, являвшийся для осажденных галлов сигналом. Слабый звук барабанов Алезии отозвался на крик. Верцингетарик давал понять, что не намерен сидеть сложа руки. Имея меньше 60 тысяч солдат, было невозможно расставить их так, чтобы оборонять каждый фут двойных стен общей протяженностью в 25 миль. Стратегия Цезаря строилась на предположении, что галлы сконцентрируются на более ровных участках, ибо бой пойдет в темноте. Однако поскольку Цезарь никогда не недооценивал возможностей неприятеля, он установил пристальное наблюдение за оголенными частями периметра со специально построенных башен. Основной обязанностью наблюдателей было немедленно извещать офицеров высшего ранга о приближении вражеских сил. И во все последующие безумные дни боев под Алезией у римлян главенствовали две вещи — тактическая изворотливость и скорость перемещения войск. Наружные галлы доставили к крепости изрядное количество тяжелых артиллерийских машин. Какие-то они отобрали у Сабина и Котты, но большинство их было скопировано с оригинальных орудий. Пока атакующие старались преодолеть внешнюю траншею, другие галлы стреляли камнями по римским укреплениям, хорошо освещенным факелами по приказу Цезаря. Эти огромные камни наносили римлянам определенный урон, однако ответный град небольших фунтовых камней работал более эффективно, ибо был прицельным. Гальские артиллеристы целиться не умели. Зато их товарищи, наконец, перебросили через траншею мостки. Теперь нападавших и римские фортификации разделяли всего лишь 2000 футов. Или 400 шагов по земле, сплошь покрытой листвой и казавшейся ровной и гладкой. Одних распороли острые колья, других пронзили шипы железных стрекал, но в большинстве галлов разились стрелы, пущенные из скорпионов. Артиллеристы в свете факелов хорошо видели неприятеля, но стреляли почти не целясь, так велика была напиравшая на них масса. А галлов, наоборот, слепил яркий свет, и они не могли разобрать, какие ловушки устроены против них и по какой они расположены схеме. Тела павших заполняли канавы, и галлы перебегали по ним, стремясь пройти дальше, но натыкались на рогатые ветви. Те были воткнуты в землю так густо, что ни одному галлу не удалось продраться сквозь них, чтобы установить лестницу и попытаться взобраться на стену. Атакующие жутко вопили, но от воплей не было толку, и римские лучники и копьеметатели поражали их сотнями. Всегда настороженные Трибоний и Антоний немедленно посылали дополнительные отряды туда, где галлы, казалось, вот-вот полезут на вал. Многие из солдат были ранены, но почти все легко, а потерь среди них не было вообще. На рассвете галлы отхлынули от фортификаций, оставив 1000 тел в садах Цезаря, усыпанных лилиями и надгробными камнями. Верцингетарик, все еще пытавшийся разобраться с препятствиями, не дававшими его людям вступить в прямой бой, услышал шум отступления и сообразил, что вся римская армия теперь повернется к нему. Он дал команду собирать снаряжение и поднялся в крепость все по тому же западному склону, слишком далеко расположенному от той части плато, где едва слышно стенали мандубии, позабытые всеми. От пленников Цезарь узнал кое-что об армии галлов. Как и предполагал Лабиен, командиров у них было несколько. Коммий от Атрибатов, Котий, Эпорредурик и Виридомар от Эдуев — и кузен Верцингетарига Веркассивилаун. «С Коммием все ясно», — поморщился он. «Но где Летаик? Интересно, куда он девался? Коттий слишком стар для того, чтобы командовать большим войском. Эпоредурик и Виридомар в счет не идут. Единственный, кому следует присмотреться, — это Веркассивилаун». «А не Коммий?» — удивился Квинцицерон. «Он белг. Его номинально назначили командиром. Белги разбиты и деморализованы, Квинт. Не думаю, что они составляют хотя бы 10-ю часть этой армии. Восстание подняли кельты, и они — люди Верцингетарига, как бы это ни огорчало Эдуев. Надо приглядывать за Веркассивилауном». «Сколько же это будет продолжаться?» — спросил Антоний, очень довольный собой, потому что он делал все не хуже Трибония, по крайней мере, ему так казалось. «Я думаю, следующая атака будет самой трудной и решающей», — медленно ответил Цезарь. «Мы не можем очистить поле сражения с внешней стороны равнины. Они используют тела как мостки. Очень многое зависит от того, найдут ли они наше слабое место. Антистий Ребил, говорю вам еще раз, утройте бдительность, не сводите с них глаз. Трибоний, Фабий, Секстий, Квинт, Децим, будьте готовы к молниеносным перемещениям. Лабиен, твое место в лагере на северной стороне со всеми германцами. Как и всегда, действуй самостоятельно, но обо всем информируй меня». В Веркассивилла он совещался с Коммием, Котием, Эпоре Дуригом и Виридомаром. Присутствовали также Гутруат, Сидулей и Драп вместе с неким Олловиконом, разведчиком. Оборона римлян на северо-западном склоне горы выглядит неприступной, сказал Олловикон, который принадлежал к племени андекавов, но завоевал себе громкое имя как человек, умеющий лучше других исследовать местность. Однако прошлой ночью, когда шло сражение, я подобрался к тому участку поближе. У подножия северо-западной горы в соседстве с рекой расположен большой лагерь пехоты, а за ним, в конце узкой лощины, лагерь кавалеристов. Фортификации между этим лагерем и главным римским периметром очень внушительные, там у нас мало шансов. Но сам периметр у римлян неполный. Есть брешь на берегу северной реки позади лагеря пехоты. Отсюда или из долины ее не видно. Римляне умны, они построили там укрепления, которые выглядят так, словно идут прямо по кручам. Но это только так кажется. Как я говорил, есть брешь, идущая вниз, к реке. Язык земли, не обнесенной стеной. Впрочем, оттуда напасть на римлян практически невозможно. Зато можно атаковать линию римлян у лагеря пехоты снизу, с подножия. Фортификации идут поперек склона. Выше они не поднимаются и через вершину не проложены. Земля с наружной стороны двойной канавы, и стена у лагеря напичканы всякими сюрпризами. Проще попасть с внутренней стороны. Возьми этот лагерь, и ты проникнешь в расположение римлян. — Ага, — улыбнулся Веркассивиллаун. — Очень хорошо, — спокойно сказал Котий. — Нужно, чтобы Верцингетарик сообщил нам, как лучше это сделать, — предложил Драп, дернув себя за ус. — Веркассивиллаун справится, — возразил Сидулей. — Арверный — горный народ, им к скалам не привыкать. «Мне понадобится 60 тысяч наших лучших бойцов», — сказал Веркассивиллаун. «Я хочу отобрать из тех людей, что действуют без особой оглядки на обстоятельства». «Тогда начни с беллаваков», — тут же посоветовал Коммий. «Мне нужна пехота, Коммий, а не кавалерия. Я возьму 5 тысяч нервиев, 5 тысяч моринов и 5 тысяч менапиев. Сидулей, я также возьму тебя и 10 тысяч твоих лемовиков, и тебя, Драп, и 10 тысяч твоих синонов, и тебя, Гутруат, тебя и 10 тысяч твоих корнутов. От имени Битургона я возьму 5 тысяч битуригов, а от имени моего родственника, царя Галлии, 10 тысяч арвернов. Вы согласны?» «Конечно!» Все дружно кивнули, хотя Эдуи, Котий, Эпоре Дурик и Виридомар не выказали особенного довольства. Высокие посты в армии галлов достались им совершенно неожиданно. Когда Литавик по непонятным причинам вдруг вскочил на коня и умчался куда-то, сопровождаемый своим родичем Суром, минуту назад Литавик был единоличным лидером у Эдуев, а через миг исчез, растворился, пропал, ускакал на восток вместе с Суром. Таким образом, командование 35-тысячным войском Эдуев передали Котию, очень усталому старому человеку и двум его соплеменникам, которые все еще не были точно уверены, что Рим им враг. Кроме того, они подозревали, что приглашение их на совет было чем-то вроде лицемерного одолжения. «Коммий, ты будешь командовать кавалерийской атакой на северо-западный римский лагерь. Эпори-Дурик и Виридомар с остальной пехотой ударят с юга и попытаются пробиться к римскому оборонному валу. Котий, отвечаешь за тыл. «Эй, Эдуи, все ли вам ясно?» — резко спросил Веркассивилаун. Те показали кивками «да, все». «Назначим атаку на полдень, когда солнце начнет клониться к западу. В этом случае оно будет бить римским легионерам в лицо. Я покину наше расположение уже ночью с 60 тысячами воинов и Олловиконом. Мы обойдем северо-западную гору, укроемся за ней в лесу и будем ждать сигнала к атаке, который дашь нам ты, Коммий». «Я понял», — сказал Коммий, чей лоб рассекал уродливый шрам, памятка о предательстве римлян. О, как бы он хотел отомстить этим коварным людям! Но все его мечты стать единовластным царем белгов развеялись. А Лабиен уменьшил число атрибатов настолько, что Коммий привел в Карнут всего 4000 соплеменников, в основном стариков и подростков. Он надеялся взять под начало конницу соседствующих с его землями беллаваков, но из 10000 конников, затребованных Гутруатом и Катбадом, беллаваки прислали только 2000, и то лишь по личному ходатайству Коммия. «Возьми их, если это сделает тебя счастливым», — сказал царь беллаваков Коррей, его друг и родственник через брачные связи. «Но больше я тебе не дам. Беллаваки — отличные воины, но предпочитают драться по своему разумению и за свои интересы. Верцин, Гетарик, кельт, а кельты не знают ничего ни о медленном вымирании некогда весьма сильных племен, ни о полном уничтожении целых народов. Пожалуйста, иди, Коммий, и помни, что беллавакам белги более по душе. Постарайся сохранить всех людей, и своих, и моих. Не умирай ради кельтов!» «Коррей прав», — думал Коммий, начиная все четче различать над Олезией тень римского орла. «Кельты ничего не знают ни о медленном вымирании прежде сильных, могущественных племен, ни о полном уничтожении целых народов, а белги знают. Коррей прав. Зачем умирать ради кельтов?» С наступлением утра наблюдатели, находившиеся в Олезии, поняли, что армия галлов готовится к новому бою. Верцин Гетарик удовлетворенно улыбался. Он видел блеск кольчуг и шлемов среди деревьев, выше уязвимого лагеря римской пехоты. «Римляне не увидят, они расположены ниже, даже те, что на башнях Южной горы, потому что солнце было позади Олезии». Какое-то время он боялся, что с башен на Северной горе заметен предательский блеск, но лошади, привязанные у подножия башен в состоянии готовности, оставались привязанными и мирно подремывали, опустив головы. Солнце всходило над Олезией как раз напротив. Да, Олезия определенно была единственным местом, откуда был виден блеск. «На этот раз мы не отступим», — сказал он советникам. «Наши друзья двинутся, я думаю, в полдень». «Значит, и мы двинемся в полдень и сосредоточимся исключительно на подступах к бреши. Если нам удастся прорвать римскую оборону, все будет кончено. Римляне не сдержат атаки с обеих сторон». «Нам намного труднее», — сказал Битургон. «Мы на виду, а друзья наши скрыты». «Это тебя пугает?» — строго спросил Верцингетарик. «Нет. Я просто высказал свое мнение». «У римлян наблюдается большое движение», — сказал Дадерак. «Цезарь знает, что будет атака». «Мы никогда не считали его дураком, Дадерак, но он не знает, откуда мы нападем».